Юрию Левитанскому. Заезжий музыкант целуется с трубою, пассажи по утрам так просто, ни о чем. Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобою, прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице районной, где койка у окна всего лишь по рублю, и на своей трубе, как чайник раскаленный, вздыхает тяжело. А я тебя люблю. Ты слушаешь его задумчиво и кротко, как пенье соловья, как дождь и как прибой, его большой трубы простуженная глотка отчаянно хрипит. Труба трубы трубой, трубач играет тушь, трубач потеет в гамме, трубач хрипит свое и кашляет хрипя. Но как портрет судьбы он весь в оконной раме, да любит не тебя, а я люблю тебя. Дождусь я лучших дней и новый плащ надену, чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист дрожа. Немного ль я хочу, всему давая цену, не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа. Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью. Заезжий музыкант играет на трубе, что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе.